Шаблоны ответов. Шаблоны – это рыба ответа, готовые абзацы, фразы и их части. Зачем они нужны? Чтобы проще, быстрее и конкретнее отвечать. Можно делать наборы шаблонов для примеров, аллегорий, закрытия возражений, советов и прочего. Вариантов много. Повторимся. Писать один и тот же ответ всем подряд – категорическая, вульгарнейшая ошибка. Это главный признак безразличия. Это как благодарить всех приходящих к вам гостей, читая по одной и той же бумажке. И раз уж мы используем чат-GPT, то давайте не будем так глупо ошибаться. Благо ИИ способен сделать сколько угодно разных шаблонов для каждой типовой ситуации. Далее мы рассмотрим ответы на позитивные, нейтральные, негативные, смешанные отзывы. Разберем варианты штучных ответов, а также поговорим о том, какими бывают подсказки для доработки ответов. Ответы на позитивные отзывы. Обычно ответ на положительный отзыв содержит: благодарность за отзыв обязательно. Даже если отзыв негативный и оскорбительный, все равно благодарите. Комплимент, советы, по желанию, если есть повод. Например, у клиента приложено фото или написан очень подробный комментарий, а вам есть что сказать. Немного информации о ценностях компании, если это к месту. Спасибо, мы стараемся, поскольку для нас важно. Рекомендацию других товаров. Не обязательно, но на маркетплейсах часто вставляют артикулы на товары того же продавца, желательно сопутствующие или похожие на купленный товар. Чтобы создать шаблоны ответов на позитивные отзывы, можно описать саму задачу, а также голос бренда и объем. Например: я продаю теннисные ракетки. Сгенерируй список ответов на позитивные отзывы о товаре. Поблагодари в отзыве за покупку. Скажи что-то приятное. Объем 5 предложений. Стиль текста сдержанный, но не скучный. Без клише и пустых, ничего не значащих фраз. В тексте отзыва упомяни ценности моей компании, но сделай это органично. Наши ценности. Описание. Для рекламы сопутствующих товаров можно сделать отдельный шаблон, который можно будет стыковать с основными текстами ответов. Сгенерируй идеи фраз для того, чтобы прорекламировать надувную лодку. Я хочу вставить по одной фразе в каждом ответе на отзыв, чтобы заинтересовать клиента купить в моем магазине еще что-нибудь. В перечислении товаров объясни клиенту, почему ему может быть интересен тот или иной товар. Совсем сложно с креативом для структуры шаблона? Тоже не беда. Можно попросить чат-GPT сделать вам заголовки с разными структурами, где уже прописаны разные этапы ответа. Дай мне 5 вариантов нестандартной и необычной структуры ответа на позитивный, нейтральный, негативный, выбирайте сами, отзыв. Пронумеруй каждый раздел в каждой структуре и объясни, чем он будет полезен. Итого. У тебя должно быть 5 списков структур с разделами и коротким объяснением каждого раздела. Персонифицированные шаблоны ответов. Хотите больше? Тогда можно сделать шаблоны под конкретные тезисы позитивного отзыва. Это и добавит ценности вашим ответам, и сбалансирует те отзывы, в которых есть только эмоции. Восторженные тексты в большой концентрации выглядят часто как заказные, хоть и не всегда являются таковыми. Чтобы составить такие персонифицированные шаблоны, нужно определить, за что зацепиться. Это могут быть: фотоотзыв на товар, отдельные отмеченные клиентом характеристики, ткань, подарок внутри, упаковка, цена, комплектация, помощь клиенту на этапе выбора. По этим типовым ситуациям можно делать подсказки. Сделай шаблон ответа на позитивный отзыв. Упомяни, что клиенту понравилась комплектация. Создай шаблон ответа на позитивный отзыв, в котором отмечаются красивые фото покупки. Выбери самый яркий момент позитивного отзыва и отрази его в своем ответе. В отзыве клиент обратил внимание на самую полную комплектацию по сравнению с конкурентами. Развей эту тему. Еще один хороший вариант персонификации. Включать в ответы немного дополнительной информации о работе компании. Тогда отзыв выглядит и вовсе как диалог, где граница компании-клиент отчасти стирается. Мы отшиваем наши изделия и проверяем их прочность с помощью специального оборудования. Развей эту тему как ответ на позитивный отзыв клиента. Создай 5 вариантов ответов, в которых указаны наши небольшие недостатки при производстве, товар. Эти недостатки не должны быть критическими. Они должны показывать человечность и честность компании, которая ничего не скрывает. Дополнительно можно перечислить те направления, в которых нужно отобразить недостатки, касающиеся логистики, упаковки, небольших расхождений в размерах и тому подобное. Подсказки для допродаж в позитивных отзывах. В позитивных отзывах уместно делать допродажи, рекомендовать похожие товары или приглашать перейти в магазин продавца, чтобы ознакомиться с ассортиментом. Я дам тебе описание товара, а ты добавишь в него призыв ознакомиться с другими товарами с артикулами 1, 2, 3, 4, 5 и 6, 7, 8, 9, 0. Обоснуй, почему клиенту товара N могут быть интересны другие товары. Предложи клиенту сопутствующие товары для его покупки и коротко обоснуй, почему они могут быть полезны. Дополнительные подсказки для ответов на позитивные отзывы могут выглядеть так. Сгенерируй список душевных фраз для ответа на позитивный эмоциональный отзыв от женщины в возрасте. Придумай 5 отзывов на позитивные отзывы и рассортируй их по типу усилителя. Первый – усилитель. Упоминание красивого фото в отзыве. Второй – благодарность за внимание к деталям. Третий – рассказ о процессе производства. Сделай эффектное окончание отзыва для закрепления положительного посыла. Персонифицируй ответ. Зацепись за личную информацию, которую оставил клиент, и отреагируй на нее. Переделай стиль текста под мой голос бренда. Для примера я дам тебе старый ответ, написанный в нужной тональности голоса бренда. Ответы на нейтральные отзывы. Главное отличие нейтральных отзывов от позитивных – в степени благодарностей. Если позитивные отзывы могут быть гиперэмоциональными, то нейтральные – более спокойные. По сути, вы отзеркаливаете информацию, подстраиваясь под нужную тональность, только для положительных и нейтральных отзывов. Это важно, поскольку слишком разная тональность отзыва и ответа порой выглядит нелепо. Мы специально не будем давать здесь примеры промптов, чтобы вы могли потренироваться. Все так же, как и в положительных отзывах, за исключением единственного момента. Просите ИИ, чтобы либо давал ответы в похожей тональности, либо исключал сильные эмоции, либо как-то еще подстраивался под нужный формат. Попробуйте. Ответы на негативные отзывы. Негативные отзывы – не приговор. С ними можно работать так, чтобы регулярно выходить победителем даже в самых сложных ситуациях. Скажем сразу, нам очень жаль, не совсем тот ответ, которого ждет клиент. Все куда тоньше и сложнее. В таких форматах персонификация играет, пожалуй, самую важную роль. Есть два вида негативных отзывов – конструктивные и неконструктивные. Поговорим о каждом из них. Ответы на конструктивный негатив. В конструктивном негативном отзыве человек контролирует себя. Да, он недоволен, но может четко обосновывать претензию и обычно не переходит на личности, не сыпет угрозами. Его негативные эмоции понятны и аргументированы. Порой конструктив может быть и агрессивным, и даже тон отзыва излишне эмоциональным, но во главе угла все та же конкретика. Зная все это, попробуем для начала вычленить из отзывов информацию о наиболее частых проблемах клиентов. Я дам тебе список негативных отзывов, а ты составишь таблицу, в которой опишешь самые частые проблемы, которые упоминают люди. Не повторяйся. Первый столбик таблицы – претензия. Второй – часть текста отзыва. Если отзывов пока мало, то можно предположить, какие проблемы могут быть у клиента. Я дам тебе описание нашей гостиницы, а ты должен будешь сказать о распространенных проблемах, с которыми может столкнуться клиент при бронировании номера. Проблемы могут касаться качества обслуживания и удобства номеров. А далее можно работать с этой информацией и учиться корректно отвечать на негатив. Теперь проанализируй таблицу с разбором негативных отзывов и сделай новую. Первый столбик – претензия. Второй способ, как я могу ответить клиенту, чтобы закрыть его возражение и нивелировать негатив. И теперь можно начать оставлять шаблоны ответов на конкретные претензии. Можно, например, брать конкретную претензию и просить ИИ создать список возможных ответов с предложением решения проблемы. В промпт для шаблона ответа могут входить инструкция для GPT, сама претензия, вариант решения проблемы, благодарность за покупку, примерный макет. Создай шаблон ответа на негативный отзыв клиента, который недоволен некомплектом набора игрушек. Предложи ему связаться с компанией для решения проблемы. Поблагодари в конце и упомяни, что у нас крайне редко встречается подобное. Стиль раскаивающийся, понимающий. Объем не более 5 абзацев. Промпты для улучшения ответов на конструктивный негатив могут выглядеть так. Оцени ответ на негативный отзыв о работе парикмахерской и выясни по пунктам. Первое. Есть ли в нем пассивная или открытая агрессия? Второе. Решает ли он проблему клиента? Третье. Оставляет ли позитивное или нейтральное впечатление после себя? Создай список шаблонов фраз, с помощью которых можно решить проблему клиента при ответе на негативный отзыв. Например, хотелось бы разобраться в данной ситуации, решить ее и исключить ее повторение. Критикуй ответ на негативный отзыв, как будто ты сам его автор. Оцени, насколько ответ удовлетворителен для тебя и насколько он девальвирует твой негатив. Отзыв, ответ. Создай список вежливых смягчающих фраз для ответа на негативный отзыв, связанный с тем, что клиенту был выслан товар другого цвета. Создай список фраз, которые помогут корректно ответить на резко негативный отзыв о качестве товара. Какие контраргументы можно применить для ответа на негативный отзыв о нерасторопности персонала кафе? Вот что написал клиент. Ответы на неконструктивные отзывы. Иногда в отзывах нет конструктива, а есть эмоции в чистом виде. По ним можно понять только личный вкус клиента, но не особенности товара или услуги. Неконструктив редко бывает объемным. Часто это несколько оценочных слов и низкая оценка. С такими клиентами сложно, ведь их претензии непонятны. Самое верное решение – сразу узнать в ответе причину недовольства клиента. Это важно и потому, что вы подсказываете свое неравнодушие другим, и потому, что большинство заказных отзывов от конкурентов неконструктивно-негативные. Может, вы и не получите ответ на свой вопрос, но как минимум покажете другим, что старались. Клиент. Ах, вы такие сякие. Вода из лужи вкуснее вашего кофе. Дурацкое заведение. Вы. Здравствуйте. Жаль. Тра-та-та. Не могли бы вы более конкретно рассказать о причинах вашего недовольства? Нам это и вправду важно. Обычно нас, наоборот, высоко оценивают и рекомендуют другим, тем весомее для нас редкие недовольные отклики. Тра-та-та. И кто молодец в этой ситуации? Вы молодец. За клиентом только злоба и эмоции. За вами участие и желание разобраться. Все видят, помните же. Еще одно правило – никаких сам дурак. Ни при каких условиях. Неприятно смотреть, когда бренд влезает в разборки. Это то же самое, как если бы взрослый мужчина начал драться с ребенком. Компания, личный бренд, заведение, даже частный мастер по факту выше статусом и вне конфликта. Бренд хочет и может его решить, но только сообразно своему статусу. Все остальное – детскость, эмоции и потери лица. И все же, несмотря на длинный пролог, мы не станем здесь давать промпты. И причин тому две. В работе с негативом полно нюансов. И психология, и разные стратегии ответов, и персональные вводные. Словом, завязнем надолго и совсем сместим акценты книги от GPT. Если хотите разобраться точнее, то советуем все же перейти на peterpanda.ru и почитать про ответы на негатив. Многое увидится иначе. Уже есть варианты промптов для позитива. Опираясь на них и лишь меняя смыслы, вы вполне можете создавать шаблоны ответов на негатив. Плюс это будет чудесной практикой промптинга. Ответы на смешанные отзывы. Смешанные отзывы – ассорти из негативной и нейтральной информации в одном отзыве. Чаще всего такие отклики конструктивные, объемные, пишут их въедливые покупатели, которые реально хотят помочь при выборе другим. Ошибкой будет отвечать на такие отзывы только позитивом, игнорируя плохое, и наоборот. Важно, чтобы человек видел. Его старания оценили и все его эмоции учли. Поскольку такие отзывы обычно строго индивидуальны, удобнее всего составлять сандвич. Брать шаблон негатива, добавлять реакцию на позитив, изложенный в ответе, и в конце приправлять шаблоном благодарности за покупку. Обязательно реакция на конкретные доводы из отзыва. Штучные ответы на отзывы. Тем, кому нужны нечастые точечные ответы, отлично подойдет штучный формат. Здесь интересен и чисто психологический момент. Когда вы приучите себя не сразу реагировать на негатив, эмоции, хочется ответить хлеще, нагрубить, а идете в чат GPT, накал уже спадает. Проще говоря, ИИ помогает еще и не наломать дров. Отвечать на такие отзывы лучше всего с конкретным примером. Например, возьмем негативный отзыв. Дайте ИИ вводные, озвучьте дополнительные условия и, внимание, те чувства, которые вы не хотите выплескивать. Скажем, вам хочется нагрубить клиенту, который сам не разобрался с инструкцией, а свалил все на вас. Создай ответ на отзыв, который я дам тебе в кавычках в конце. Я хочу, чтобы в тексте ответа не чувствовалось грубости. Нужен спокойный, пояснительный тон. Ты должен объяснить, что по инструкции нужно делать сборку модели только теми средствами, клеем, которые указаны в инструкции. Постарайся девальвировать всю агрессию и свести все в мирное русло. Отзыв. Дурацкая модель самолета. Собрал. Клей использовал свой. В итоге все покоробило, модель выглядит ужасно. Позорное качество. Итак, структура промпта штучного ответа такова. Вводная, инструкция, пожелание, вариант решения проблемы, нужный результат, пример. При необходимости промпт можно расширять, менять и так далее. Все как всегда. Это не константа, а лишь заготовка.